Глава 18. Финал. Острая рвущая боль в груди стала первым и единственным, что вернуло меня к реальности. Ни запах гнили и соленой воды, ни крики чаек над Нью-Йоркской гаванью, а тупая, разлитая по всему телу ломота и леденящий холод сырого бетона под щекой. Я застонал, пытаясь приподнять голову. Веки слиплись, будто мои глаза затянуло гнойной пленкой. У меня такое было в юном возрасте, когда я ухитрился где-то хапнуть конъюнктивит. Однако понять, где нахожусь и что вообще происходит, хотелось очень сильно. Особенно, рядом ли Фреда и Патрик. Я прекрасно помнил, как Лучано выпустил пули в одного и второго, но... Надежда умирает последней. А вдруг старик и ирландец остались живы? Потому что мысль об их возможной кончине вызывала в моей груди тупую, щемящую боль. Поэтому я собрал всю волю в кулак и с трудом разлепил веки. В глазах помутилось, мир поплыл, как в дурном сне, горлу подкатила тошнота. Но, по крайней мере, я точно на умирающего не похож. Люди на пороге смерти не беспокоятся о том, как сильно их тянет опустошить желудок. Ситуация выглядела неоднозначно. Я лежал на боку, свернувшись калачиком на холодном полу какого-то подвала. Голые стены, запах плесени, пыли и чего-то едкого химического. И ни одного запаха, к которым я привык в Нью-Йорке 25-го года. Вообще ни одного. Даже чертов соленый воздух, периодически меня раздражавший, куда-то делся. Но самое главное, надо мной стояли, склонившись двое. Двое с совершенно одинаковыми, безразличными лицами, одетые в современные шмотки. «Смотри-ка, Пашок, очнулся наш пассажир!» — буркнул один без особых эмоций, а потом с силой ткнул меня носком тяжелого ботинка в ребра. Новая волна боли заставила скривиться и сжаться сильнее. Но вместе с болью пришло и осознание. Оно накатило, холодное и тяжелое, как волна. Пашок. Ботинок известной фирмы. И они говорят по-русски. Точно, по-русски. Выходит, я не там, я здесь. И я не Джонни, я Макс. Мысли путались, накладываясь друг на друга слоями. Воспоминания о грохоте выстрелов на складе, о лице Лучана, о падающем Патрике смешивались с реальностью, с этим подвалом, с этими людьми. «Встал, мудила!» — рыкнул второй, а затем грубо поднял меня за шиворот куртки. «Черт!» Куртка тоже моя, родная, как и грязные, заляпанные какой-то коричнево-серой сранью джинсы. И лоферы. Как такое возможно? Я снова в своем времени, в своем теле? Но самое поганое, судя по тому, что нахожусь уже не на турбазе, а в каком-то подвальном помещении, меня все-таки нашли. Похоже, запеленговали по телефону. Иначе никак не объяснить, каким образом люди Артема Леонидовича смогли разыскать мою вырубившуюся тушку в той глуши, где я их ухитрился оказаться. Интересно, как давно это произошло? Меня проволокли через подвал, ноги, подкошенные слабостью и болью, беспомощно шаркали по бетону. Дверь открылась. Мы оказались в соседнем помещении, чуть более просторном и чуть более светлом, но от этого не менее мрачном. Посадили на стул, и тут же первый из моих проводников двинулся ко мне, сжав кулаки. Несложно было догадаться, что сейчас последует. Удары посыпались один за другим, по лицу, по голове, по корпусу. Я закашлялся, изо рта брызнула кровь. Инстинктивно попытался закрыться, съехать со стула, но меня жестко держал второй тип. «Где деньги, тварина?» — повторяли они без конца, будто кто-то включил заевшую пластинку. — Где бабки Артема Леонидовича? Тебе же сказали все вернуть с процентами. А ты, мудозвон, мало того, уважаемого человека кинул, так еще и сбежать пытался. Первый, тот, что бил, немного расширил свой репертуар. С тобой ведь по-человечески начал общались. Дали время и возможность исправить ситуацию. А ты как гнида последняя. Изначально я реагировал так, как и должен был реагировать. Испуганный, затравленный криптокоуч, попавший в лапы к тем, с кем шутить нельзя. Вернее, не то, что должен. Так реагировало мое тело, мое сознание, которое еще не пришло в себя. Слишком быстро из склада Маранцана я перенесся в родной 25-й год, 2025-й год, да еще в лапы форменных бандитов. Я мычал, пытался что-то лепетать о том, что все верну, все, что дайте время, но с каждым ударом, с каждой новой порцией боли в моем сознании что-то ломалось и перестраивалось. Страх никуда не делся. Он был острый и животный. Однако поверх него, будто лава, прорывающаяся сквозь тонкую корку земли, поднималось что-то иное. Холодная, обжигающая ярость, обжигающая свирепая злоба и бесконечное, всепоглощающее презрение. К ним, к себе, ко всей этой жалкой ситуации я вдруг перестал съеживаться, перестал пытаться увернуться. Я выпрямился на стуле, насколько это было возможно, и поднял голову. Кровь заливала мне один глаз, второй смотрел на мучителя, но смотрел уже не так, как 5 минут назад. Мой взгляд изменился. Я сам прекрасно это понимал. Уже не испуганный, принадлежавший загнанному зайцу, а тяжелый, сконцентрированный, ледяной взгляд человека, который видел смерть. Видел не на экране, не в рассказах, а в упор. Взгляд Джованни Скализы. Мужик, занесший для очередного удара руку, замешкался. Он увидел это изменение и на секунду опешил. «Ты че уставился?» Попытался вернуть себе уверенность бандит, но его рука так и не опустилась. Я не ответил. Я просто сплюнул кровь на грязный пол и продолжил смотреть. Молча, с ненавистью, с презрением. А потом тихонько, стараясь не выплюнуть собственные легкие, прошептал. Скажу, где деньги. Тебе на ушко, по секрету. Наклонись. Мужик сначала опешил, еще больше, чем до этого. Он чувствовал шкуры, что-то идет не так. Жертва вдруг перестала быть жертвой. Однако желание выяснить правду о деньгах было сильнее. Он сделал шаг ко мне, наклонился, подставляя ухо. И вот тогда-то я оторвался по полной. Резко подался вперед и вцепился зубами в этот маячащий рядом с моим лицом хрящ. Вой, бешеный и срывающийся на визг, разнесся, наверное, по всему дому. А мы, очевидно, были в доме, вернее, в подвальной его части. «Сука!» — орал тип, которому я откусил кусок его долбанного уха и сразу выплюнул на пол. «Привет Патрику!» «Сука! Тварь, убью!» Но с убийством пришлось повременить. Мужику явно требовалась помощь. Меня бросили назад в подвал, бросили на пол, как тряпку. Дверь захлопнулась. Я лежал в темноте, слушая, как мое собственное сердце выбивает дробь в ушах. Боль была адской, но сознание работало с пугающей кристальной ясностью. Я был Максом. Я помнил все. И вебинары, и крипту, и Марину. В то же время я помнил Нью-Йорк 1925 года и все, что там произошло. Но теперь я смотрел на эти воспоминания с новой, доселе мне неведомой страны. Сквозь призму опыта Джонни, который научился чуять подвох и выстраивать свою игру, свои правила. Не знаю, сколько прошло времени с момента, как меня вернули в темный подвал. Я был занят. Я анализировал ситуацию. Мой мозг вдруг с пугающей точностью принялся прокручивать все, что произошло до побега. До того, как я сел в автобус, идущий в неизвестное Колтово, я тщательно перебирал все факты, все нестыковки, и картина начала складываться в единое целое. Я вдруг отчетливо понял, что именно произошло, в чем была суть этой истории с криптой и бабками Артема Леонидовича. Скорее всего, миновала целая ночь, время тянулось слишком долго. Пару раз заходил какой-то тип проверить, наверное, жив ли я. Но еще он принес ведро, чтобы я не зассал весь пол. На следующий день меня снова вытащили из подвала. Это были уже другие парни. Молча, без пояснений или других разговоров, они привели меня на второй этаж огромного дома, в кабинет, где сидел мужик лет 50. Судя по всему, это и был Артем Леонидович. Кабинет выглядел роскошно. Дорогая мебель, панорамные окна с видом на огромное озеро с двумя плавающими лебедями. Сам босс устроился в кресле, напоминавшем трон, и молча смотрел на меня. Его лицо имело маску холодной, контролируемой ярости. Парни толкнули меня вперед, вынуждая упасть на колени перед массивным дубовым столом. «Ну что, финансовый гений?» Голос Артема Леонидовича прозвучал тихо и опасно. «Придумал, где взять мои деньги? Или хочешь предложить мне очередной уникальный курс?» Он встал, медленно обошел стол и замер надо мной. «Я тебя сломаю, Соколов! До самого твоего ничтожного нутра! Ты будешь ползать и вылизывать мои туфли, лишь бы это прекратилось. Ты понял меня? Я сделаю из тебя пример для всех, кто думает, что можно безнаказанно...» «Ваша месть уже удалась, Артем Леонидович», — перебил я его. Мой голос был тихим, хриплым, но абсолютно ровным и спокойным. Хозяин кабинета замер, его брови поползли вверх. По-моему, он охренел от того, что я вообще еще способен говорить. — Что? — Вы достигли того, чего хотели. Вы меня сломали. Полностью. Сломали меня старого, окончательно. Вы уничтожили мою жизнь, все, что у меня имелось. Вы вышибли из меня того жалкого мудака, которым я был. Заставили пережить такое. Я усмехнулся разбитыми губами и покачал головой. Правда, у вас это вышло случайно, и вы даже представить не можете, насколько мощным получился урок. Сделать больнее, чем уже было, вы не сможете. Это бесполезно. Артем Леонидович пристально смотрел на меня сверху вниз. И я видел, как гнев этого человека на лице медленно сменяется недоумением, а затем ледяным аналитическим интересом. Он ждал истерик, мольбы, а получил нечто необъяснимое. Артем Леонидович медленно вернулся на свое место за столом, затем кивнул парням, стоявшим возле дверей. «Посадите его! Хочу послушать, что он тут лопочет!» Буквально через минуту меня уже усадили на стул. «Продолжай!» — велел хозяин дома. «Ваша жена — хорошая актриса», — начал я. «Жаль, что она вам совсем не жена. Или не жаль. Мало радости иметь с супругой шлюху, готовую за бабки сыграть любую роль». Брови Артема Леонидовича снова удивленно поползли вверх. Однако я прекрасно видел, мои слова попадают точно в цель. А значит, все те догадки, что пришли в мою голову после долгого и усердного анализа, действительно являются правдой. Никогда такой человек, как вы, не позволил бы своей настоящей жене шляться по городу без присмотра. Продолжил я озвучивать свою версию. Тем более ночевать в гостиницах с любовником. Вы бы узнали об этом через 5 минут после того, как я стянул с нее трусики. Это была ловушка с самого начала. Я сделал болезненный вдох, превозмогая боль в ребрах. Ныли они изрядно. Хоть бы не сломали, блин. Однако времени на сопливое нытье даже с самим собой не было. Я продолжил говорить. И вот я думал, зачем все это? Зачем крупному человеку тратить время, силы и немалые деньги на какого-то мелкого жулика? Просто наказать? Нет. Слишком пафосно, слишком лично. Значит, и причина была личной. Я видел, как пальцы Артема Леонидовича сжали дорогую ручку, до этого лежавшую на столе, но он молчал, позволяя мне говорить. И я ее нашел, причину, в своем прошлом. Думал всю ночь, вспоминал, соображал, что же такое в моей биографии могло послужить причиной для ненависти со стороны человека, подобного вам. Только один случай стоил такой лютой ненависти. Только один человек. Молодой, самоуверенный парень. Он пришел ко мне на вебинар, начал умничать. Около 2 лет назад это было. Перебивал, пытался выглядеть умнее. Ясен хрен, меня это разозлило. Я поставил его на место, да, но решил проучить. Именно на том вебинаре я красиво подал стратегию, которая заведомо была провальной. Но подал так, что все присутствующие в нее поверили. Просто не у всех было столько денег, чтобы в итоге просрать целое состояние. Тот парень, он вложил огромную сумму в провальную стратегию, которую я ему подсунул в качестве урока. И он не выдержал. Покончил с собой. Знаете, есть такие люди. Как это называется? Синдром отличника, да? Тот тип. Он реально не смог пережить провала. Тем более деньги брал у какого-то родственника. И вроде бы тот родственник считал его неудачником. Я потом читал о погибшем, да. И сейчас, глядя на вас, вы ужасно на него похожи. Особенно взгляд и голос. Вряд ли он ваш сын. Парню тогда было ближе к 30-ке. Младший брат, верно? А деньги? Деньги вам были не нужны. Вы не пожалели выкинуть на ветер 2,5 ляма ради мести. Вы хотели поставить меня в ситуацию, которая вынудит мудака, виновного в смерти вашего брата, самому вздернуться. Верно я понимаю? Верно. Вы смотрите на меня таким взглядом. Так вот, Артем Леонидович, у меня для вас новость. 2. Денег я не верну, потому что это нереально. Если хотите, могу продать хату. Но она не перекроет всю сумму долга. Хотя, повторюсь, для вас дело было не в бабках. А теперь о главной цели вашей мести. Вешаться не собираюсь. Топиться, прыгать с высоты, пить какое-нибудь дерьмо тоже. Так что все ваши действия, они в некотором роде бессмысленные. Вам проще меня сразу убить. Может, хоть немного успокоится ваше мятежное сердце, в котором пепел класса взывал 2 года о мщении. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Вот вы и выждали. А потом подсунули мне Марину. Кто она? Обычная шлюха или бывшая содержанка? И, кстати, в смерти того парня виновен так-то не только я. Но если условно признавать мою вину, родственник. Тот, у которого он взял бабки, и который относился к брату с презрением, постоянно тыкая ему в глаза никчемности. Сдается мне, этот товарищ виноват ничуть не меньше моего. С этим мы как поступим? Я замолчал, уставившись Артему Леонидовичу прямо в глаза. Он тоже смотрел на меня, не шевелился. Вся его маска холодной деловой уверенности поползла вниз, обнажая то, что было под ней, старую незаживающую рану. Ярость, боль и... странное внезапное облегчение. Видимо, месть свершилась. Или что-то задело Артема Леонидовича в моих словах. Это не про совесть, нет. И не про человеколюбие, просто... Наверное, он испугался, что вина, столь тщательно повешенная на меня, может вдруг холодной опасной змеей переползти и на него. Прошла еще одна минута тягостного молчания. Наконец Артем Леонидович медленно откинулся на спинку кресла. Он смотрел куда-то мимо меня, в сторону окна, за которым по озеру плыли два лебедя. «Долг», — произнес он глухо, — «считай закрытым. Считай, что ты его отработал». Артем Леонидович перевел на меня взгляд, и в этом взгляде теперь плескалась лишь усталая, беспощадная пустота. «Но если я увижу тебя снова, убью. Исчезни!» — закончил он свою мысль. Меня выволокли из дома те же двое охранников, но на этот раз просто выволокли, без ударов. Рядом со ступенями стояла тачка. Мою скромную персону без малейшего намека на уважение засунули в багажник. Наверное, чтоб я не запомнил дорогу. А может, чтоб не запачкал салон. Ехали мы около часа. По крайней мере, мне так показалось. Затем машина остановилась, багажник открылся, и меня одним рывком вытащили на свободу. Минута, и автомобиль с полностью тонированными стеклами исчез, умчавшись вдаль, будто его и не было. Я стоял на пустынной московской улице, в рваной, испачканной кровью куртке, и был абсолютно свободен и абсолютно пуст. Я был другим человеком. Макс Соколов, криптогуру, продавец воздуха, закончился там, на складе Маранцана, момент, когда на его глазах убили двух людей, искренне в него веривших, вернее, веривших Джонни Скализе. То, что вышло на свободу, было кем-то другим, третьим, спутанным, изломанным, но прошедшим переплавку. Я больше не мог врать. Не мог заниматься тем, чем занимался. Мысли о вебинарах, курсах, торговле криптой вызывали у меня физическую тошноту. Спустя месяц я нашел работу. Простую, честную, тяжелую. Грузчик в крупном гипермаркете. Смена с 8 до 8. Я таскал коробки, разгружал фуры, мыл полы. Мускулы болели, спина ныла. Но я чувствовал странное горькое удовлетворение. Это было похоже на самоистязание, которое я определил для себя в знак наказания. Иногда ночами мне снился Нью-Йорк. Дождь на мостовых Бруклина, лицо Патрика, озаренное улыбкой, суровое, изрезанное морщинами лицо Фреда. Я просыпался с ощущением острой щемящей потери и с одним единственно кристально ясным осознанием. Я уже не пытался понять, что это было. Сон, бред, безумие. Для себя я решил, что Нью-Йорк в моей жизни существовал по-настоящему. Они подарили мне шанс не сбежать от долгов, не разбогатеть, а стать человеком. И я не имел права этот шанс тратить впустую. А потом, ровно через месяц, произошло то, чего я точно не ожидал. Телефон зазвонил, когда я топал в сторону дома после очередной смены. «Добрый день! Я говорю с Максимом Сергеевичем Соколовым?» Голос был мужским и говорил с очень явным акцентом. «Все верно?» «Отлично! Меня зовут Майкл Стоун. Я адвокат семьи Скализе. В двух словах обрисую ситуацию. Мои действия являются итогом распоряжения Фредерико Скализе. Его прадед оставил некоторую сумму денег с требованием отдать ее в определенное число человеку, живущему в Москве. К сожалению, так вышло, что мой звонок задержался больше, чем на месяц. События сейчас в мире происходят такие, что возникли сложности с приездом и с переводом денег на ваш счет. Так вот, завтра я буду в Москве, и мне нужно с вами встретиться, чтобы передать деньги». Наверное, я бы подумал, что это развод, если бы не фамилия. Как только этот адвокат произнес ее, у меня внутри все резко сжалось в тугой комок. «Извините, а сколько денег?» — поинтересовался я, зная, какой услышу ответ. «5 миллионов евро. Вы должны были получить их, как я сказал, еще месяц назад». «Ясно. А прадеда вашего Скализе звали Джованни?» «Да, все верно. В тяжелые времена он со своими друзьями смог заняться фермерским хозяйством и вложиться в правильное дело. Не знаю, как уж все это связано с вами, да и не положено мне это знать. Скажите, мы сможем увидеться завтра?» «Да, конечно. Буду ждать». Я скинул звонок, подошел к детской площадке, мимо которой проходил момент, когда зазвонил телефон, и плюхнулся на карусель. Около минуты сидел, просто пялись в одну точку. А потом на моем лице появилась улыбка. Искренняя улыбка облегчения. И дело было вовсе не в бабках, просто... Значит, они выжили. Черт его знает как, но выжили. И смогли смыться из Нью-Йорка. Видимо, Джованни, как и я, помнил все, что произошло. И помнил, кем он был эти несколько недель. Иначе откуда ему была известна дата, когда мне понадобятся чертовы миллионы? Мое имя. Вот только он не знал, что адвокат задержится со своим появлением. Да и черт с ним. Завтра расспрошу этого Майкла подробно о том, как сложилась судьба Джонни и его друзей. Обязательно. Я поднялся с карусели и направился к дому. Это был чертовски хороший день. Впервые за мои 35 лет.